«Переходим к сладкому», — потянулся я в кресле. «Кресло-то мне ребята из облака притащили. Хорошее такое директорское кресло. Я когда в него садился, прям утопал в нем. Оно еще с массажем было. И я сейчас потихоньку включил его, и моя задница приятно вибрировала на нем. Риф, давай ты первый. Что там у тебя с твоим хозяйством?» «За практически 2 недели вашего отсутствия сделали мы следующее. Тот катер, который мы вытаскивали, восстановили. Он готов к плаванию. Потом мы притащили еще один. Побились с этими речными зверюшками еще раз, но катер уволокли. Плюс у нас есть 2 большие лодки и 3 поменьше. 5 водных мотоциклов. Разведку дальше пока не проводили. Людей мало. Занимались ремонтом техники и строительством причалов и ангаров для техники. Разведали только реку около облака. Она абсолютно безопасна. Можно отдыхать, загорать, купаться, что мы, в принципе, там в редкие часы отдыха и делали. Как дашь команду, можно сплавать по реке, посмотреть, что там дальше. «Еще катера или баржи будете тащить из облака?» — спросил я. «Опасно пока. Остальные катера и корабли далековато от берега. А эти зверюшки прут как на параде на нас, стоит нам только там появиться. Мы заложили 1 баржу. Материалы для ее постройки у нас есть. Двигатели и все остальное тоже. Так что 2 месяца и будет баржа для перевозки чего-либо. Машину на ней точно увезем». «Да с баржей там легко», — поддержал его Большой. «Мы с Васьком ездили к ним. Помогали в зачистке и вытаскивать 2-й катер на берег. Потом один из его механиков...» Большой кивнул на Рифа. «Показал нам на бумаге рисунок баржи. Плоская посудина с движком от грузовика. Съезд в воду уже тоже сделали. В общем, все нормально, Саш. Процесс идет. Людей только надо, человек 30 точно. Ну, мы привезли сегодня около 70 человек. Поговорите с ними, может, кто захочет к нам присоединиться. Работы всем хватит. Что с жильем для них, дядь Паш?» «Ась!» — встрепенулся наш главный строитель. «А, это...» — он заерзал в кресле. «Так это, стройка идет полным ходом. Строим поселок в новом оазисе. Также несколько домов на берегу реки в речном оазисе. Мне тоже люди нужны, кстати, человек 50 точно». «Мля!» — вздохнул я. «Люди, люди!» «Вся проблема, как обычно, упирается в людей». «Только абы кого не надо брать», — сказал я. «Да это понятно», — покивал дядя Паша. «Тут только несколько дней назад вроде взяли людей, а потом их уволили. Ничего не умеют, хотя говорили, что строить умеют, а по факту только портили все. Я сегодня на бирже был. Завтра должны люди прийти, поговорю с ними. Ты к нам-то поедешь?» «Поеду, конечно». «Я также горю желанием посмотреть, что вы там сделали». «Профессор, что с арканитом и блюром? С заводом и качалками?» «До окончательной постройки и наладки оборудования нужна еще 2 недели. Для того объема, что мы будем добывать в карьере, мощностей нашего заводика хватит. В данный момент под охраной у нас на складе лежит 640 килограммов арканитовой породы. После переработки будет 390 килограммов пластилина. Что с ним делать, решайте сами. Каждые 4 дня там появляется арканит. Грубо после переработки будем иметь от 50 до 80 килограммов пластилина. Что по качалкам и блюру, не скажу. Это к нашему уважаемому Вадиму Евгеньевичу. Он у нас за нефтянку отвечает». Все разом перевели свой взгляд на него. «У нас все вообще отлично», — радостно выпалил он. «Качалки запустили. Сварили кучу цистерн и емкостей для хранения блюровского топлива. Залежи блюра огромные. Замучаемся выкачивать там все. В данный момент у нас уже есть 20 тонн топлива из блюра. 2 тонны масла, 1 тонна смазки. Пока ничего никуда не даем и не распространяем. Ждем команды. Перегоняем его там же. На завод решили все не возить. Нашли хорошее место, там же и перегонку организовали. Если надо, им костей для хранения сварим из толстого листового железа еще. Наши военачальники в лице Большого и Маленького сказали все емкости закопать в землю, что нами и было сделано. Копаем ямы и внутри уже варим емкости. «Дядя Паша», — снова обратился я к нему, — «что с блокпостом и заправкой в каньоне?» «Почти построили», — буркнул он. «Возили эти блоки, чтобы их круглосуточно. Сама коробка блокпоста и забор вокруг готовы. Осталось отделать внутри и по мелочам там до хрена еще. Неделю, максимум полторы, и можно открывать заправку. На территории поместятся 4 полноценные фуры и около 10 легковушек. Сам блокпост укреплен как крепость. Там Ваське наши постройкой обороны руководили. Емкости под топливо на 8 тонн тоже готовы. Закопали их в песок. С оборудованием помучились, но что-то сами сделали, что-то из облака привезли, что-то купили в городе. Сложнее всего с насосами было, но 2 колонки есть. Большой там охрану уже организовал, так что бойцы привыкают. Если сравнивать с блокпостом, который у нас тут в облаке, то тот в каньоне раза в 4 больше. И что? Никто из зверюшек не попробовал ночью на зубок этот блокпост? — удивленно спросил я. — Как же не попробовали? — возмутился Большой. — В первую же ночь, что мы там ночевать остались, поперли. И во вторую, и в третью. Но плиты им не по зубам. Валили мы их там десятками. А потом резко все стихло. Видимо, до их тупой башки доперло-таки, что им его не взять. Так что теперь тишь да благодать. Настрелялись мы, правда, в волю. Да, дядя Паша установил столбы от каньона до въезда в Новый Оазис, как и планировали. Кинули провода от камней, и теперь там освещенная автодорога. «Производители кабелей и различных проводов теперь на нас молятся», — улыбнулся Георгич. «Мы им за последние несколько недель годовую выручку сделали на заказах. Они тоже на 3 смены перешли, но с нашими заказами справляются». «Ха! Это они еще не знают про хозяйственный оазис», — сказал я. «Туда тоже проводов надо много». «Надо, сделают», — заверил меня Георгич. «Значит, будут круглосуточно работать». «Георгич, а в целом как дела у города? Ты же у нас чиновник. Может, расскажешь нам, какие дела, планы у мэрии? Нам будет интересно послушать, что вокруг нас происходит». Георгич не заставил себя долго уговаривать и начал вываливать на нас информацию. «Где-то месяц назад ты говорил нам всем, что сервис достаточно сильно всколыхнул экономику этого городишки». «Было дело», — кивнул я, вспоминая наш разговор. «Вот сейчас еще больше все всколыхнулось. Взять, например, то же самое производство кабеля или электричества. Одни добывают руду, другие ее перерабатывают, третьи делают медь, четвертые производят проволоку и все остальное. В технологии производства я не силен, но несколько производств на этом завязаны. Мы заказали очень много километров кабеля для нового и речного оазисов и для этой освещенной дороги. Значит, появились дополнительные рабочие места и увеличение производства. То же самое касается и всего остального. Краска, химическая промышленность, железо, сталелитейная, жилые дома, деревообрабатывающая промышленность. Конечно, это все не в промышленных масштабах, но все же. На бирже вон людей разбирают, как горячие пирожки. Знаю точно, что к нам сюда потянулось большое количество людей из соседнего города, и поток только растет. А чтобы все это крутилось и вертелось, нужны те, кто будет этих всех работников обслуживать, кормить, поить, веселить. Стену от города вон еще раз отодвинули на километр сразу. Такого на моей памяти ни разу не было. Открываются кафешки, ресторанчики, частные мастерские, пекарни, магазины. Буквально пару дней назад мэр дал команду увеличить поголовье скота и площадь полей с овощами и фруктами, А это опять люди, техника. Всем надо платить зарплату, которую надо куда-то тратить. Денежный станок работает круглые сутки. Главное, чтобы они не переборщили с деньгами и инфляции не было, — сказал я. Не будет, — отрицательно покачал головой Георгич. Появилось несколько аналитиков, которые сидят и просчитывают все эти возможные последствия. Я с ними общался. Ребята знают свое дело очень хорошо. Они и в том мире этим занимались. Так что можете быть спокойными. Исходя из этого, в казну города увеличились отчисления, налоги. Сейчас подняли зарплаты врачам, полицейским, пожарным и всем тем, кто работает на город. Плюс сам город открывает производство. Значит, есть финансирование. Раньше же ведь как? Нельзя было просто взять и открыть кучу производств, набрать людей и производить то, что нужно. Вернее, не так. Открыть-то можно. Только людям платить надо за работу. За еду никто уже работать не будет. Вот если бы делали так, тупо печатали деньги и платили, а произведенный товар лежал нереализованным на складах, то тогда цены бы пошли наверх. А потом все рухнуло бы. И вот тогда точно кирдык. Город удержался от этого соблазна и не допустил этого. Сейчас происходит так. Получили прибыль, открыли то или это. Еще прибыль. Посчитали. Ага, налогов будет столько-то. Значит, можем поднять зарплату и так далее и тому подобное. Неплохо, снова сказал я. Отцы молодцы, конечно. Не то, что наши те чиновники, только в свой карман. Да, согласился со мной Георгич. У Кирилла вон заказов сколько на машины. Значит, бабосы есть у людей. Соглашусь с Георгичем, вступил в разговор Славка. Он у нас за электрику в сервисе отвечал. По машинам я имею в виду. Если у нас раньше просто тачки покупали, то сейчас поступают заказы на музыку, аппаратуру какую. Да и знаю точно, у Иванова в малярке тачки есть, на которые люди индивидуальную покраску хотят. Так она вроде и так вся индивидуальная, удивился я. Не, Саня, там совсем индивидуальная. Несколько цветов хотят на кузов. Наших маляров мучили. Одна девушка вообще заказала X3, и чтобы она была покрашена как зебра. Другой мужик пятна, как на форме вашей, хочет цифрой мелкой. А покраска денег стоит, так что все хорошо. Мы даже подумываем отдельно отдел делать и еще камеру строить для таких спецзаказов. Только вчера отдали круизер оранжевый, а вдоль всего кузова пустили черные полоски. Хозяин сам придумал. Кстати, смотрится тачка красиво. А покраска такая ему в 5000 обошлась. «За мотоциклами тоже очередь», — дополнил Кирилл. «Вот», — снова взял слово Славка. «Игорь тоже штат механиков на мотоциклы расширил». «Блин, а потянем мы все это?» — спросил я. «Не захлебнемся?» «Надо сделать так», — легонько ударил кулаком по столу Игорь, — «чтобы потянули. Будем постепенно наращивать мощности. Я уже задумываюсь о строительстве еще одного большого ангара. Мы же только построили несколько». «Это на вырост», — спокойно ответил он. «Если такими темпами дальше все развиваться будет, то надо сразу строить. Сейчас наш город как губка, которая впитывает воду. И пока людям надо все больше и больше. Бандитов нет, значит, люди будут активнее передвигаться между оазисами и городами. Ты, кстати, про еще одну заправку на выезде подумай». «Ага, как бы с нефтяниками нашими местными в терки не вступить», — произнес Дима. «Терки будут в любом случае», — ответил ему Туман. «Мы этим блюром и всем, что с ним связано, сейчас им всю малину обломаем. Ну, не всю, но часть их дохода заберем точно». «Я извиняюсь», — поднял руку наш нефтяник, «но вы так и не сказали, когда мы торговлю блюром начнем. Народ-то уже наслышан про его качество, как вы тут катались на образцах. Все хотят так же. И почем его продавать-то?» «Почем продавать?» — — негромко сказал я и задумался. Уже давно мы сделали на территории сервиса две большие емкости и туда просто привозили топливо для наших машин. Я там постоянно и заправлялся. Ни разу на заправке не был. И, если честно, я даже и не знаю, где она тут в городе находится. «Тут два вида бензина и один вид солярки», — взял слово Дима. «Считайте 92-й и 95-й бензин. Ну и в малых количествах они стали выпускать 98-й. Машины-то разные появляются стали. Все хорошего качества. Но наш блюр можно лить в любой бак. Он подходит для любого двигателя, и ничего делать с ним не надо. Перегонка только из его первоначального вида. Блюр лучше, универсальнее, с ним мотор лучше работает. Расход чуток меньше, и мощность мотора увеличивается. Значит, его надо дороже продавать, практически все сказали хором. Совершенно верно, согласился я. Давайте процентов на 35 пока дороже сделаем. А масла и смазку? Спросил нефтяник. Мотор как часики на нем работает. Для производства он как нельзя лучше подходит. Блин, масло это со смазкой еще. А тут почем? «Везде по-разному», — снова ответил Дима. «Производит-то один завод местный, а потом со склада продают, и уже оптовики по магазинам развозят. Там плюс-минус 10-15% в цене. Топливо они только сами продают, монополисты». «А добыча нефти городу принадлежит?» — спросил я. «Скорее всего, да», — ответил Дима. «Либо частично, я выясню». «По-любому будет конфликт», — улыбнулся Туман. «Ну, будет, значит, будет», — недобро ощерился Большой. «Чему быть, тому не миновать», — философски сказал я. «Мы сразу поняли, что из-за блюра столкнулся с нефтяниками рано или поздно. Но это бизнес, ничего личного. По маслу и смазке делайте так же, на 35% дороже». «Своим продажи?» — спросил Георгий. «Те же цены, — ответил я, — чтобы не левачили. А то купил бочку со скидкой и тут же ее налево пустил». «Резонно», — кивнул он и сделал себе очередную пометку в блокноте. «Степаныч, вам задание», — обратился я к скромно сидящему в сторонке нашему второму строителю. «Слушаю тебя, Александр. Нам нужны небольшой автовокзал и место под вторую заправку при выезде из города по направлению к соседям и другим оазисам. Как и предложили, начинайте строительство. Георгич, нужно выбить землю под заправку и большое место под автовокзал. На вырост. Надо будет. Покупаем, будет наша земля. Даже не так. Покупаем. Люди уже через неделю будут знать, где автовокзал. Второй автовокзал в новом оазисе. В речном и хозяйственном будет достаточно остановок. Хотя какую-нибудь будку построить можно будет, чтобы люди под солнцем не жарились в ожидании транспорта». «Я понял, Саш», — кивнул Степаныч. «Сегодня же прикинем, чего и сколько нам надо. Закажем, привезем и начнем строить». «По земле решу вопрос тоже завтра», — ответил Георгич. «И начинайте торговлю блюром», — продолжил я. «Гоните на тот перекресток цистерну, ставьте охрану и начинаем торговлю. Посмотрим, что из этого выйдет».